Глава 11. Она проснулась от неясного шума и звуков приглушенных голосов. Постепенно в сознание проникли остальные звуки — тихие шаги, шорох одежды. Девушка открыла глаза. Спальня была погружена в полумрак, и девушка не сразу поняла, где находится. Она приподнялась на локте, пытаясь вспомнить, почему она оказалась здесь. Сквозь щели в шторах проникал свет — и Амалия, наконец, узнала комнату. Спальня императора. Коричневые стены, аскетичная мебель с противоположной стены с овальных полотен. На нее с укором смотрели предшественницы, две жены императора Франца. На их лицах она вдруг заметила возмущение ее поведением. Впрочем, это была игра воображения. Странно, но сейчас Амалия уже не чувствовала стыда за те поцелуи, которыми ее осыпал Рудольф. Даже сейчас, в первых лучах солнца, безжалостно разрушающих грезы ночи, ей все казалось правильным, и она жалела лишь о том, что он не позволил себе большего. Она не знала, что именно он должен себе позволить, но понимала, что поцелуй — лишь малая часть того, что может произойти между ними. Девушка томно вздохнула и вновь взглянула на портреты. Застывшие бесчувственные лица — всегда получавшиеся, когда художник заставлял много позировать. «Ты проснулась?» Рудольф, оказывается, все еще находился в комнате. Он подошел и, опираясь коленом о край кровати, склонился над своей невестой. Она вдруг заметила, что он полностью одет. Лишь верхняя пуговица мундира все еще была расстегнута. «Да?» Не задумываясь, девушка потянулась к ней, застегнула, заслужив взгляд полной признательности и нежности. «А ты куда-то уходишь?» «Да». Лицо императора сразу стало серьезным и почти суровым. «Я вынужден покинуть вас, моя дорогая. Уверяю, что это ненадолго». «Хорошо». Амалия спокойно встала и направилась к двери, ведущей в ее спальню. «Куда вы?» — поинтересовался Рудольф. «К себе. Я не могу оставаться здесь, тем более в таком виде». Император нахмурился. «Не думаю, что моя отлучка займет много времени, поэтому я бы предпочел, чтобы вы остались именно здесь», — подчеркнуто спокойно произнес он. «Рудольф, это глу...» Амалия осеклась и тут же исправилась. «Просто неразумно, это ваша спальня». «Последний раз, когда я согласился с разумностью ваших доводов и оставил вас во дворце, вам чуть не перегрызли горло. Именно поэтому я и не хочу оставаться здесь одна». В отчаянии воскликнула Амалия, прибегая к самому последнему и эффективному средству. «Возможно, мне стоит пойти с вами?» «Не думаю, что это будет хорошей идеей», — чуть помедлив произнес он. Девушка внимательно посмотрела на него. «Что еще случилось?» «С чего вы взяли, что что-то случилось?» «Вы поднялись с рассветом и намерены уйти, оставив меня в своей спальне, говоря, что это самое безопасное место». «Амалия». «Бога ради, Рудольф!» — она топнула ногой. «Уж если вы так настаиваете, чтобы я окончательно погубила свою репутацию, то мне бы хотелось знать, из-за чего я должна это делать?» Император заколебался, затем вздохнул. «Все равно вы узнаете. Эдмунд сказал, что они нашли газетчика. Герольда». «Да?» Она пожала плечами, все еще не понимая. «И к чему такая спешка? Пытаетесь успеть к утренним новостям?» «Скорее опередить», — император вздохнул и добавил. «Он мертв». «Тогда этим должен заниматься шеф жандармерии». Девушка внимательно посмотрела на жениха и вдруг спросила. «Как он умер?» Рудольф отвернулся, избегая ее взгляда. Ему перегрызли горло. «Боже!» Она побледнела. Ночной кошмар, когда она чудом избежала смерти, вновь стал явью. «Амалия!» Рудольф вновь порывисто прижал ее к себе, зарываясь лицом в волосы. «Я не буду рисковать. Прошу тебя, останься здесь». Это отрезвило. Она вздохнула и мягко выскользнула из его объятий. «Я пойду с тобой». Император с укором посмотрел на невесту. «Уверяю тебя, это зрелище...» «Я видела мертвых», — К тому я собираюсь не смотреть, а слушать. Ты ведь идешь туда, потому что граф Вильзиер попытается вызвать душу». «Верно». Рудольф бросил взгляд на часы. «Тогда мне действительно лучше присутствовать на допросе. В конце концов, дело касается и меня». «Амалия». «Рудольф, пожалуйста». Взмолилась девушка и, видя, что он колеблется, тихо добавила. «Я действительно боюсь оставаться здесь без тебя». 5 минут назад ты собиралась вернуться в соседнюю спальню», — коротко заметил он. Амалия прикусила губу и с несчастным видом посмотрела на жениха. «Хорошо, только не задерживайся, времени очень мало». Сдался он, понимая, что не в силах противостоять ее взгляду. Наверное, это было слишком эгоистично, но в последнее время ему было гораздо спокойнее, когда Амалия была рядом. «Я постараюсь», — уверила его девушка. Она вихрем промчалась через свою спальню в будуар, достала костюм для верховой езды и единственный, не предполагавший корсета. Быстро сменила ночную рубашку на блузку, с большим трудом, едва не повыдергав от спешки волосы, заплела косу, уложив ее узлом на затылке, затянула завязки на юбке, впрыгнула в сапоги и, накинув жакет, вернулась к нетерпеливо поджидавшему ее Рудольфу. «Подержите». Она сунула ему в руку цилиндр и перчатки, застегивая пуговицы жакета. «Не ожидал, что вы соберетесь так быстро», — заметил он, возвращая ей ее вещи. «Вы же просили не задерживаться». Девушка подошла к зеркалу, надела цилиндр, привычно закрепила вуаль. «Я готова». «Пойдемте». Император увлек ее за собой. В гостиной их ожидал барон Фриш. Судя по виду, он не спал большую часть ночи. При виде Амалии он вопросительно взглянул на императора, но спрашивать ничего не стал. Втроем они спустились на крыльцо и сели в карету. «Куда мы едем?» — спросила девушка, когда экипаж тронулся. «В анатомическую клинику. Тело доставили туда», — пояснил адъютант. Его голос звучал очень сухо. По всей видимости, он был сердит на нее из-за Мари. Рудольф с неодобрением посмотрел на друга. А Амалия невольно улыбнулась, подумав, что для ее фрейлины нападение оборотня явилось скорее удачей. Оставалось надеяться, что, привыкнув постоянно думать и беспокоиться о Марии, барон настолько привяжется к ней, что решится сделать предложение, невзирая ни на что. Заметив довольную улыбку у своей невесты, Рудольф вопросительно изогнул брови, но Амалия едва заметно покачала головой, и он промолчал. В полном молчании они доехали до анатомической больницы, огромного здания, стоявшего на краю города. Граф Вильзиер уже поджидал их, вышагивая между двух рядов белоснежных колонн, поддерживающих портик. При виде девушки, выходящей из кареты, шеф жандармерии встопорщил свои бакенбарды и с укором посмотрел на своего государя. «Ваше Величество!» «Рад, что вы уже на месте», — перебил его Рудольф. «Моя невеста пожелала идти с нами». «Ваша светлость». Граф склонился над протянутой ему рукой, в его взгляде читалось осуждение. «Возможно, вы все-таки передумаете? Поверьте, это зрелище не для женских глаз». «Амалия развивала свой дар целителя», — вмешался император, «и в любом случае не станет визжать или падать в обморок». Последняя фраза прозвучала как приказ. Девушка кивнула. «Именно». «Как пожелаете». Шеф жандармерии вздохнул, отчего его бакенбарды распушились еще больше. «Ведите, Вильзиер». Достаточно жестко распорядился Рудольф, давая понять, что пререкания неуместны. Они вошли в здание, где еще царило спокойствие раннего утра. Прошли по длинному коридору, спустились в полутемный подвал. Амалия поюжилась от холода и невольно обхватила себя руками. «Может, все-таки останетесь?» — тихо спросил ее император, решив, что она дрожит от страха. Девушка упрямо покачала головой. «Прошу сюда». Шеф жандармерии подошел к одной из дверей, около которой стояли надувшиеся от важности жандармы, и распахнул ее. Рудольф прошел первым. Амалия проследовала за женихом и оказалась в небольшой комнате, посредине которой стоял стол. Там под белой простыней угадывались очертания тела. Девушка снова вздрогнула и постаралась держаться ближе к Рудольфу. Он бросил на нее быстрый взгляд и ободряюще сжал ее ладонь. «Приступайте, граф», — негромко приказал он, как только барон Фриш вошел и закрыл за собой дверь. Вильзиер вздохнул и начал творить заклинание. Позабыв о страхе, Амалия во все глаза смотрела на него. До этого момента она ни разу не видела, как работают голоса смерти. Люди, чей магический дар позволял на небольшое время привлечь душу в тело умершего. Она знала, что это возможно лишь в течение 3 дней с момента остановки сердца. Вот почему Рудольф так торопился. Тело под простыней вздрогнуло, подалось вперед, село. Белая ткань соскользнула. Наверное, при жизни Герольд был очень красивым мужчиной. Темные волосы, огромные почти черные глаза, смуглая кожа, правильные черты лица. Даже легкая небритость придавала ему этакий шарм бродяги. Но сейчас глаза были безжизненны, на шее зияла огромная рваная рана, края которой темнели от спекшейся крови, а в глубине блестели белые кости позвоночника. При виде этого мужчины поморщились, Амалия на мгновение отвернулась, борясь с подступившей тошнотой, но тут же взяла себя в руки. «Вельзиер, приступайте», — распорядился Рудольф. «Твое имя?» Шеф жандармерии в упор смотрел на труп. Фиолетово-синие губы зашевелились, но не произнесли ни звука. Мужчины переглянулись. «Что происходит?» «Я не знаю, Ваше Величество. Он должен отвечать, но вы сами видите». «Побочное заклятие?» — предположил адъютант. Вельзиер покачал головой. «Нет, я бы почувствовал». Газетчик все еще шевелил губами. «Рудольф, он не может говорить», — сообразила вдруг Амалия. «У него вырвано горло». Все трое посмотрели на девушку, затем перевели взгляд на Герольда. «Ее светлость права», — заметил шеф жандармерии. «Принесите бумагу и карандаш», — распорядился Рудольф. Приказ был исполнен незамедлительно. Повинуясь знаку императора, Вельзиер протянул пищи и принадлежности мертвому газетчику. «Напишите свое имя». «Герольд Цу Сиверс». «Кто вы?» «Газетчик». «Вы помните, как вы умерли?» «Я шел домой. На меня напали». «Кто?» Рудольф слегка подался вперед. «Не знаю, большая собака или волк». «Когда?» «Этой ночью». Мужчины вновь переглянулись. «Тело спрятали под мостом, его нашли при облаве на бездомных мальчишек», — пояснил шеф жандармерии. «Это расскажете позже», — нетерпеливо оборвал его Рудольф. «Почему на вас напали?» «Я не знаю. Я шел домой. От Лилианы». Император усмехнулся. «Она передала вам мои требования?» Труп захлопал глазами. Это смотрелось жутко. Амалия вздрогнула. «Он не знает, кто вы», — пояснил граф Вельзиер. «Вам передали ультиматум императора?» «Да». Лили была в отчаянии, не хотела на каторгу. «Что было дальше?» — поторопил его Рудольф. «Напал зверь». «Откуда он появился?» «Я не знаю». «И что дальше?» — тихо спросил адъютант. «Мы зашли в тупик. Вряд ли он знает, как эта бестия вышла за ограду». Амалия посмотрела на мужчин, затем шагнула вперед. «Вы знали о том, что буря, погубившая императора Франца, не была случайностью?» «Да». Мужчины переглянулись, а девушка, окрыленная удачей, продолжила. «Откуда?» «У меня есть информаторы в анатомической клинике. Они рассказали, что было совершено жертвоприношение». «Почему вы не стали публиковать заметку?» «Мне заплатили, чтобы я этого не делал». «Кто?» — насторожился император. «Не знаю. Они прислали письмо и перевели деньги в банк на мой счет. За это я должен был молчать». «Но вы рассказали все Лилиане», — заметила Амалия. «Да. Она хотела вновь стать любовницей императора Рудольфа». «Зачем?» Девушка поняла, что сжимает руки в кулаки. Даже мысль о сопернице вызывала ярость. Она невольно оглянулась на Рудольфа. Сам император лишь приподнял брови, выражая удивление. Деньги, положение, власть. «И вы готовы были отпустить ее?» — изумилась девушка. Губы газетчика скривились. «Я не собирался ее отпускать. Но мне тоже нужны были деньги и информация». «Это мерзко!» — возмутилась Амалия. «Возможно». «Хватит!» — остановил ее Рудольф. «Вы же понимаете, что бесполезно взывать к совести трупа». Девушка упрямо прикусила губу. Заметив разочарование своей невесты, император улыбнулся, но снова стал серьезным. «Кто платил тебе за публикации против императора?» «Не знаю. Никогда не спрашивал». «Как все происходило?» «Присылали информацию. Затем на счет поступали деньги». Рудольф посмотрел на своего адъютанта, тот развел руками. «Вельзиер, он весь ваш». Бросил император и подхватил невесту под руку, вывел из комнаты. Они молча вышли на крыльцо. После подвальных коридоров утренний воздух показался бесподобно свежим, пропитанным летними запахами. Кажется, начинала цвести липа. Амалия прикрыла глаза, просто наслаждаясь свежим воздухом. «Странно, что из всех жителей города оборотень выбрал именно его», заметил адъютанта, делая знак кучеру, чтобы тот подъехал. «Он не выбирал», — задумчиво отозвался император. «Вернее, это был не оборотень. Зверь не стал бы выдирать горло. Это сделал человек, чтобы газетчик молчал». «Но тогда что за собака была сзади?» «Кто знает, думаю, слухи о звере просочились, и убийцы решили их использовать». Рудольф подал руку, помогая своей невесте сесть в карету. «Если бы Амалия не вспомнила про жертвоприношение, то мы бы никогда не узнали, что Герольду платили». «Что толку от этого? Все равно след ведет в никуда». Барон вздохнул. «Ладно, что ты теперь собираешься делать?» «Сначала отвезти Амалию к твоей матери». Рудольф с раздражением задернул шторы, закрываясь от ярких солнечных лучей и любопытных взглядов. «Затем надо допросить Лилианну». «Почему бы не поручить это графу Вильзиеру?» Невинно поинтересовалась Амалия. «Он же шеф жандармерии». «Именно поэтому, полагаю, мне Лилианна расскажет гораздо больше». «Только не забудьте щедро оплатить ее услуги», — фыркнула девушка. Настроение без того не слишком веселое окончательно испортилось. Она откинулась на подушке и отвернулась, делая вид, что разглаживает складки на юбке. Рудольф взял невесту за руку. «Посмотрите на меня», — приказал он. Прикусив губу, Амалия взглянула на него из-под лобья. Бирюзовые глаза смеялись, и это разозлило ее еще больше. Она попыталась выдернуть ладонь, но император удержал ее. «Лилианна в прошлом», — спокойно сказал он, — «как и остальные из того списка. Иначе вы бы никогда его не получили». «Всегда можно составить новый», — возразила девушка и с иррациональной досадой наблюдала за бароном Фришем, старательно рассматривавшим вышитый императорский герб на занавесках. «Эдмунд, уверяю вас, стежки положены ровно». Он обернулся. «Простите, я задумался». «Да, конечно». Девушка все-таки выдернула руку. «Кажется, мы уже подъехали к дому баронессы Фриш. Не думаю, что мой столь ранний визит доставит ей удовольствие. Но с императором не спорят, верно?» «Эдмунд, оставь нас», — приказал Рудольф, даже не пытаясь скрыть улыбку. Карета остановилась. Адъютант покачал головой, но послушно вышел. Амалия хотела выскочить следом, но император удержал ее. «Подождите». «Вы торопитесь», — заметила девушка, все еще злясь. «Лилианна никогда не просыпается раньше полудня, так что время есть». Он рассмеялся, увидев, как вспыхнули глаза его невесты. «И хотя, должен признать, мне очень приятно, что вы злитесь, она действительно в прошлом». «Зачем вы говорите мне это?» фыркнула Амалия, теряя воинственный настрой. «Потому что всей душой желаю, чтобы между нами не было недосказанности». Рудольф провел ладонью по ее щеке. «Поверьте, я слишком дорожу нашими отношениями и смогу стоять перед соблазном». Амалия вздохнула, прекрасно понимая, что погорячилась. «Наверное, я выгляжу очень глупо». «Вы выглядите, как всегда, очаровательно». Рудольф поднес ее руку к губам и поцеловал. «Поверьте, я бы многое отдал, чтобы провести это утро с вами». «Мне все же непонятно, почему вы все пытаетесь сделать лично?» — решилась спросить Амалия. «Не все», — поправил ее император. «Но я уверен, что Лилиана знает гораздо больше, чем этот газетчик». «Вы имеете в виду про зверя?» «Нет, я имею в виду то, что сейчас творится в Империи. Все, что происходит вокруг нас, — звенья одной цепи. Но вот насколько длинна эта цепь...» Он вздохнул и посмотрел на девушку, очень внимательно слушавшую его. «Амалия, я всего лишь хочу защитить всех нас. И если для этого мне придется лицезреть свою бывшую любовницу в постели, я это сделаю». «Боже, какая жертва!» — пробормотала девушка. Рудольф усмехнулся. «Вы даже не представляете себе, какая. Лилианна с утра...» «Еще одно упоминание об этой женщине, я все-таки впаду в истерику и влеплю вам пощечину», — предупредила Амалия. «Я не понимаю, почему я не могу поехать с вами». «Думаете, увидев вас, она станет разговаривать со мной?» Император приподнял брови, выражая удивление. «Я могу подождать вас в карете?» «Тогда я буду думать не о том, как выведать у Лилианны все ее тайны, а о том, что вы ждете меня». Амалия закусила губу, понимая, что все ее возражения будут отметены так же вежливо. Рудольф вновь взял ее за руку. «Доверьтесь мне, дорогая. В конце концов, я дал вам слово». Девушка кивнула. «Мне ничего другого и не остается. В любом случае, прошу вас, будьте осторожны». «Вы тоже. Дождитесь меня здесь». И я не хочу даже допустить мысль, что вы будете одна во дворце. И поверьте, если бы я не был так эгоистичен в желании видеть вас рядом, я бы отослал вас». Рудольф всмотрел в ее лицо, усмехнулся, притянул к себе и поцеловал. «А теперь мне действительно пора». Все еще находясь во власти его слов, девушка послушно вышла, поправила слегка сбившийся цилиндр, расправила вуаль и кивнула Эдмунду. «Император вас ждет». Адъютант поклонился и сел обратно в карету. Амалия с минуту постояла у дверей, пытаясь успокоиться. Как всегда, после поцелуев Рудольфа голова кружилась, а сердце бешено стучало в груди. Дрожащей рукой девушка взяла дверной молоток и постучала. Лакей, открывший дверь, посмотрел на нее с удивлением, но сразу проводил в гостиную. Баронесса, как обычно, одетая в черное, находилась в своем кресле в гостиной. На этот раз шторы были раздернуты, а под потолком уже привычно струился сизый табачный дым. Мари сидела на одном из диванчиков, чинно сложив руки на коленях. Было заметно, что она слегка волнуется. При виде Амалии девушка выдохнула и быстро поднялась. «Ваша светлость?» «Мари, прошу, дорогая, оставьте церемонии для парадных залов». Отмахнулась Амалия, подходя к своей фрейлине и внимательно вглядываясь в осунувшееся лицо. «Как ты?» «Все в порядке», — уверила она. «Баронесса Фриш была ко мне очень добра, несмотря на то, что мы потревожили ее сон». Все еще держа подругу за руку, Амалия повернулась к хозяйке дома. «Сударыня, простите мне мои манеры. Меня оправдывает лишь то, что я очень волновалась за Мари. Я вам благодарна за то, что приютили мою фрейлину». Старуха усмехнулась, подставляя щеку для поцелуя. «Признаться, я была удивлена, что Эдмунд привез сюда лишь Мари, оставив вас во дворце», — заметила она, пристально наблюдая за смущенной гостьей. «Я решила, что разумнее всего будет остаться». «Неужели?» Баронесса задумчиво посмотрела на Амалию. «Интересно, вы действительно думали о разуме? Или же вами в вашем выборе руководило что-то другое?» Та скрижетнула зубами, понимая, куда клонит ее собеседница. «Мной руководил лишь страх», — достаточно холодно ответила она. «Не каждый день видишь клыки оборотня неподалеку от своего горла». «Браво!» — баронесса захлопала в ладоши. «Запомните этот ответ, дитя мое, и отвечайте всем сплетникам и злопыхателям». «Так это была проверка?» — изумилась девушка. «Нет, всего лишь репетиция. Свет жесток, а вы, насколько я слышала, слишком рьяно стали исполнять предложенную вам роль. И если вчера вторжение в кабинет императора было фурором, то сегодняшняя ночь, проведенная в его спальне, может испортить вам триумф. В лицо вам, конечно, никто ничего не скажет, но разговоры за спиной неизбежны. Разумеется, ведь людям просто нечем заняться, — язвительно отозвалась Амалия. Дитя мое, вам пора привыкнуть, что свет — это стая шакалов, которые с удовольствием будут тыкать вам в нос вашими ошибками, тщательно скрывая свои. Резко отозвалась баронесса, вновь закуривая папиросу. А сейчас вам следует быть вдвойне осмотрительной, поскольку кто-то явно хочет расстроить ваш брак с императором. Вот как? Девушка нахмурилась и посмотрела на Мари, гадая, стоит ли рассказывать об утренних событиях. Но кому? Хотя, конечно, у Рудольфа было много женщин. Я не сказала с Рудольфом, поправила ее баронесса. Я сказала с императором. «Но ведь императором стал принц Рудольф», — возразила Мари. «Баронесса говорит о союзе двух государств», — перебила ее Амалия, садясь на стол и внимательно смотря на хозяйку дома. «Не так ли?» «Именно. Судя по всему, кому-то очень не хочется, чтобы империя имела свой выход к морю», — кивнула та, выпуская клубы дыма. «Северное королевство получает пошлину за проход имперских судов через пролив во фьордах», моментально сообразила Амалия. «С учетом наших восточных колоний, это значительная сумма», заметила баронесса. «Именно это и явилось одной из причин, по которым Франц выбрал вас в качестве невесты для сына». «Да, мое приданное Северная Марка. Это было одно из условий подписания брачного договора». «Странно, что ваш отец решил расстаться с этими землями». «На самом деле у него не было особого выбора. Отношения с Северным королевством и без того шаткие в последние годы окончательно испортились. Амалия невольно вспомнила свою сестру, эти сплетни, которые окружали Элизабет с момента рождения. А наше герцогство слишком мало, чтобы оказать им достойный отпор в случае военных действий». «К тому же ваш папенька слишком резок и не слишком жалует послов Северного королевства», с ехицей заметила хозяйка дома. Девушка пожала плечами. «Это его право». «Возможно. Хотя, ведя он себя осмотрительнее, ему не пришлось бы терять свои земли». Баронесса задумчиво покрутила в руках папиросу. «Но тогда вы бы не встретились с Рудольфом». Амалия покраснела. «Не думала, что скажу такое, но, наверное, мне стоит поблагодарить отца за этот выбор». «Можете сделать это и после заключения брака», — проворчала хозяйка дома. «Сейчас вам стоит направить усилия на то, чтобы он все-таки состоялся». «Полагаете, северяне будут пытаться расстроить свадьбу?» — задумчиво спросила Мари. «На их месте я бы сделала все возможное, и отчасти невозможное», — заметила баронесса, закуривая очередную папиросу. Амалия кивнула. «Вы правы. К тому же именно в их традициях приносить жертвы». Видя непонимающий взгляд хозяйки дома, девушка сбивчиво пересказала ей то, что узнала за последние дни. Баронесса слушала, не перебивая. Лишь пальцы, держащие папиросу, подрагивали, выдавая волнение. «Значит, заговор», — задумчиво произнесла она, когда гостья закончила свой рассказ. «Кто бы мог подумать? Бедный Франц». «Странно, что заговорщики не приняли в расчет Рудольфа», — заметила Амалия. «О, это как раз не странно. Рудольф никогда не носил фамилию Лауфенбург и не претендовал на корону, вполне довольствуясь своим титулом и положением родственника императора». «А что случилось с его родителями?» — вдруг спросила Амалия, вспомнив, что сам император, с теплотой отзывавшийся о дяде, никогда не говорил о родителях. Баронесса задумчиво посмотрела на нее. Его отец был ученым. Конечно, у него был титул, но в свое время императрица-мать противилась браку своей дочери с подобным человеком. Но принцесса была непреклонна и смогла настоять на своем. Они обвенчались и прожили несколько лет. И потом отец Рудольфа снова начал уезжать в свои экспедиции. Принцесса уговорила, чтобы муж брал ее с собой, оставляя единственного сына на попечение нянек. Они пропали в пустыне, а Франц взял опеку над племянником. Охваченная воспоминаниями, баронесса помолчала, затем встрепенулась и распорядилась принести чай и свежие вафли. Это было выполнено незамедлительно. «Я не могу понять лишь одного», — продолжила Амалия, когда лакей вышел. «Если у императора Франца больше не было прямых наследников, то кого же хотели возвести на престол?» «Думаю, это могут сказать лишь те, кто готовил заговор». Баронесса откусила маленький кусочек вафли. Девушка покачала головой. «Если действительно имеет место заговор с целью свержения императора, то очень глупо не принимать в расчет его племянника, если только...» Она осеклась и решительно продолжила. «Если только есть тот, у кого больше прав на престол, чем у Рудольфа». «Больше прав было только у кронпринца Леопольда», — тихо заметила Мари. «И у самой Анны», — подтвердила баронесса, «но и сама императрица, и ее сын находились на злополучной яхте». «Может быть, об этом не знали?» — предположила Амалия. Хозяйка дома покачала головой. «Нет, Франц всегда выходил на яхте с сыном. Они оба были прекрасными мореходами». Баронесса достала папиросу и закурила. «Так что тот, кто устроил кораблекрушение, действовал наверняка». От табачного дыма Мари закашлялась. Хозяйка дома виновато посмотрела на нее. «Простите, моя дорогая, если хотите, откройте окно». «Да, конечно». Девушка послушно встала. Баронесса задумчиво проследила за ней взглядом. «Прекрасная девушка, но совершенно не переносит запах табака, а я не собираюсь бросать свою пагубную привычку», — вполголоса сказала она, никому не обращаясь. «Впрочем, после женитьбы Эдмунд наверняка снимет дом». Амалия недоверчиво взглянула на нее. «Вы не будете возражать?» «Милая моя девочка, в данной ситуации мое мнение ничего не значит», — усмехнулась баронесса. «Мой единственный сын, слава богу, уже вырос из того возраста, когда ходит в коротких штанишках и спрашивает разрешения. Единственное, что я могу сделать, не вмешиваться и благословить Эдмунда в тот момент, когда он все-таки решится просить руки Марии».